Глава 7. Ника. Свет фар проезжающих машин слепил глаза. Моросил дождь. Капли стучали по капюшону куртки, создавая иллюзию комфорта. Она сидела на автобусной остановке без крыши, открытой всем ветрам. Сегодняшний вечер ничем не отличался от сотен других. Ей некуда было ехать, ее нигде не ждали. Хуже всего то, что ей не о чем было мечтать. Так стало сразу после того, как Ника ушла из дома. Жизнь разделилась на до и после. Ника так и не простила матери ее смерти. Вся любовь, которой было много, вдруг куда-то делась. Не то чтобы отец сразу переменился, он просто перестал замечать дочь. Прежний мир рухнул, и на осколках буйным цветом расцвела взаимная неприязнь. Как ожидаемый итог, отец привел в дом женщину и твердо сказал: «Она будет жить с нами». «Если она тут будет жить, то уйду я». Слова Ники по твердости не уступали отцовским. «Уходи», – пожал плечами отец. «Новая семья, новые заботы. Кто его осудит?» Ника простилась лишь своенаруком, потому что после смерти матери растеряла друзей. Все отношения походили на суррогат тех, что были раньше. Василий Петрович долго и пристально смотрел ей в глаза. Он пытался свести прощание к шутке. Дескать, молодым и красивым девушкам самое место дома в кресле у компьютера, а не на дороге. Что еще такое она придумала? Прощание назад не вернуть. Еще не веря в то, что действительно решится уйти из дома, девушка пошла по шоссе в сторону близлежащего районного центра. Потом она ушла так далеко, что не захотелось возвращаться. Пожилой мужчина остановил рядом с ней видавший виды жигуленок. «Подвезти, дочка?» Ника кивнула и устроилась на переднем сиденье. Старичок разговорился и всю дорогу до городка не закрывал рта. С тех пор сменилось множество дорог, автомобилей разных марок, водителей, благосклонно относившихся к просьбе подвезти. На зиму девушка устраивалась официанткой в придорожном кафе, как правило, с проживанием. Когда становилось теплее, она брала расчет и двигалась дальше. Отношения с противоположным полом не ладились. Отчего-то в каждом мужчине ей виделся отец, которому не было до нее никакого дела. Что касается опыта сексуального, то, разумеется, он имелся. Однако всякий раз оставлял глубокое чувство разочарования. Там тоже не было любви. Кто сказал, что нельзя обойтись без любви? Обходилось, и ничего. Свет фар проезжавших мимо машин слепил глаза. Капли дождя били по лужам, расходились кругами. Ника так и не удосужилась поинтересоваться, лежит ли в той стороне, по ходу которой она сидела на остановке, какой-нибудь населенный пункт. Это не имело значения. В конце концов, не станут же прокладывать шоссе в никуда. Веский довод стал окончательным. Тем более, что возвращаться к пройденному она не любила. Сначала девушка услышала скрип тормозов, потом увидела, как съехала на обочину и остановилась огромная фура. «Эй, девушка, чего мокнешь под дождем?» Водитель стоял у кабины, широко расставив ноги. «Подвезти, красавица!» Невысокий крепкий парень с поднятым воротником кожаной куртки. Он стоял, засунув руки в карманы, и широко улыбался. И Ника согласно кивнула головой. В кабине она словно окунулась в тепло, в запах сигарет и мужского пота. На лобовом стекле, там, где водители обычно подвешивали за разные части тела всевозможных зверушек, покачивалась странная штука – черный круг, в который были вставлены два треугольника. Наверное, там имелся голографический эффект, так как один треугольник казался ближе другого. «Нравится?» – заметив ее интерес, спросил водитель. «Нравится. Мне тоже. Брат с... принес». «Откуда?» – не расслышала она. «Да», – замялся парень, – «есть тут одно местечко». «Покажешь?» – улыбнулась она. Парень странно на нее посмотрел и промолчал. Так и не дождавшись ответа, девушка стала разглядывать картинки с многочисленными красавицами, раскинувшимися в таких позах, который Ника могла представить себе лишь в кабинете гинеколога. Она поспешила отвести взгляд, чтобы водителю опять не вздумалось поинтересоваться. «Нравится?» «На дороге что делаешь? Да еще в такой дождь». Каждый раз один и тот же вопрос. Почему она не спрашивает у них? «А что, дорогой, везешь ты в своей фуре, и на сколько тугриков это потянет?» «Так получилось», — отмахнулась Ника. С годами стало лень выдумывать всякие душераздирающие истории, которыми она развлекала водителей поначалу. После промозглой сырости ранней весны тепло в кабине расслабляло. «Парень, что ли, бросил?» – предложил свою версию водитель. «Бросил», – легко согласилась она. «Плюнь! Уже!» Монотонно работающие дворники успокаивали. Девушку потянуло в сон. Дорога то забиралась вверх, то заманивала в низину. Омытые дождем за стеклом мелькали столбы. «Опа! Какие люди! Бугай, у нас девушка, а ты молчишь!» Из-за шторы, отделяющей сиденье от спальника, как снег на голову свалился еще один парень. Клетчатая рубаха распахнулась до пупа. Глаза блестели. Нижняя челюсть, чуть выступающая вперед, придавала его лицу, усыпанному веснушками, грозное выражение, несмотря на то, что он улыбался. Парень втиснулся между ней и дверцей, и девушке пришлось подвинуться ближе к водителю. Она посмотрела на попутчика и отвернулась. Он не понравился ей. Особенно беспокоило несоответствие между доброжелательной улыбкой и ледяным взглядом. От таких глаз хотелось бежать. Девушка доподлинно знала, что произойдет дальше. За время, проведенное в дороге, она повидала всякого. И всяких. Сначала последует выходная ария «Трубадура». «Отчего такая девушка и не моя?» Потом дуэт исполнит русскую народную песню «Выпьем, девушка, где же кружка?». Затем последует антракт с конкретным предложением, а не перепихнуться ли нам за шторкой, на которое будет получен такой же конкретный ответ. А закончится все плохо. Финал спектакля зависит целиком и полностью от воспитания главных исполнителей. После кратковременного знакомства горячее расставание может пройти безболезненно. Водитель остановит машину и, бросив напоследок «шляются тут всякие», дождется, пока она сойдет на обочину. Второй вариант не такой безобидный. Основательно облапав ее и натолкнувшись на веский аргумент, прилагающийся к решительному отказу, тоже оставят на дороге. Только приложат чуть больше усилий, чтобы вышвырнуть ее за шкирку. Соответственно, и сопроводят вынос тела словами короткими, но произнесенными от души. Веский аргумент лежал в кармане куртки. Действовал безотказно. Достаточно было нажать на кнопку, и выскакивало лезвие. Жаль, что нельзя было выпросить у Василия Петровича автомат, тот самый, тяжесть которого еще помнили ее руки. Но не положено у нас в стране шастать по дорогам с оружием в руках. Ника не смогла удержаться от искушения вообразить себя стоящей у обочины дороги с автоматом наперевес. Картинка получилась настолько яркой, что девушка не сдержала улыбки. «Я ж говорю, бугай, она свой человек!» Тотчас прицепился к ее улыбке парень в клетчатой рубахе. «Компанейская девчонка! У меня тоже такая была. Молчаливая-молчаливая, а в постели такое вытворяла, что...» «Ладно тебе, Моня», — обернулся водитель. «Девушку смущаешь». «Какую девушку? Вот эту?» «Эта девушка сама кого хочешь смутит». «Правду я говорю?» Моня подмигнул ей левым глазом. Девушка молчала, не отрывая глаз от лобового стекла. Дворники мерно отсчитывали время. «А не страшно бродить по дорогам одной? Типа, не обижают?» Моня положил руку на сиденье, потом обнял Нику за плечи. Она шумно вздохнула. «Пора действовать. Незачем доводить озабоченных мужиков до белого коленя». «Чего ты пристал к девушке, Моня? Не видишь, она замерзла. Сначала предложи ей для сугрева, а потом разговоры за жизнь начинай». «Черт!» – стукнул себя по лбу Моня. «Ну я и дурак». Он полез в бардачок, дожидаться, пока на свет явится бутылка, девушка не стала. «Ребята, я не буду пить». «Да перестань! За знакомство!» Заговорщически подмигнул Моня. «И я с тобой рюмашку хлопну». «Останови машину», — попросила Ника водителя. «Мне надо». Бугай усмехнулся. Не снижая скорости, машина проскочила очередной перекресток. «Не умеешь ты девушку уговаривать», — покачал головой Бугай. «Это я не умею. Сейчас ты увидишь, как я не умею». Моня положил тяжелую руку ей на колено. «Нормальная вроде девчонка. Какого ты ломаешься? Хлопни рюмашку. Типа, все по-другому будет. Давай». Как бы невзначай, парень сжал ее правую руку, лежащую на колене. «Мальчики, я не буду пить. Настроения нет. Останови машину. К сожалению, имени твоего не знаю». «Как это ты не знаешь?» – удивился Моня. «А Бугай, типа, тебе уже не имя?» «Хорошо, пусть будет Бугай». Девушка незаметно убрала левую руку в карман и нащупала рукоять ножа. «Останови машину, я же сказала, мне надо». В тот момент, когда Ника уже собралась проявить твердость характера, случилась неожиданность, к которой она оказалась не готова. «Че вы с ней возитесь?» – раздался над головой прокуренный голос. Ника и предположить не могла, что на лежаке за шторкой мог еще кто-то скрываться. Девушка так и не успела оглянуться. Крепкие руки сжали ей горло. Вместо того, чтобы вынуть нож, она ухватилась за пальцы, сдавившие шею. «Пусти!» – прошипела Ника. «Легче, Горыныч!» – Бугай не отрывал глаз от дороги. «Шею ей не сломай!» «И сломаю! И что?» – кряхтя отозвался Горыныч, с трудом втягивая ее брыкающееся тело на лежак. «Кому нафиг нужна эта лярва?» «Нет, ты аккуратней!» – хохотнул Моня. «Я мертвяков не люблю!» «Того!» Он что-то говорил, Ника его не слышала. Горыныч навалился на нее, дыша в лицо перегаром. Одной рукой он закрыл ей рот, другой расстегивал брюки. Девушка пинала его в живот, но без замаха удары получались смазанными. Горыныч шумно дышал. Широкой ладони хватило не только на то, чтобы закрыть ей рот. Нос он закрыл ей тоже. Ника всхлипнула и укусила его за руку. «Сучка драная!» – без злобы сказал Горыныч и наотмашь ударил ее по лицу. Голова откинулась в сторону. Она прикусила язык и почувствовала вкус крови. «Еще хочешь? Сейчас добавлю!» Щелчка выброшенного лезвия Горыныч не услышал. Зато от удара ножа, воткнувшегося в правый бок, закричал так, что Ника чуть не оглохла. Девушка не стала ждать, пока он придет в себя. Змеей выскользнула из-под тяжелого тела и рухнула на переднее сиденье. «Сука, у нее нож! Моня, она ранила меня!» Горыныч орал. Суетился Моня, пытаясь перехватить ее руку с окровавленным ножом. Ругался Бугай. Отбиваясь, Ника задела водителю по голове. От неожиданности он нажал на тормоз. Машину повело. Визг тормозов, крики, ругань, истошный ор. Звуки наплыли, разрослись и вдруг стихли. Нику бросило вперед на лобовое стекло. Ей показалось, что она открыла глаза минуту спустя. На самом деле времени прошло намного больше. В глаза заглядывало звездное небо. Дождь закончился, и на небосклон выкатилась луна. Ника рванулась, думая вскочить на ноги. Удар ногой в живот отбросил ее на землю снова. «Очнулась, сучка», — удовлетворенно сказал кто-то. «Сейчас получишь по полной. Чуть не зарезала, тварь». Возразить ей было нечего. Она каталась по земле, хватая ртом воздух. «Мало тебе? Вижу, мало». Еще один удар в бок перевернул Нику на другую сторону. Боли было столько, что она не поместилась внутри. Девушка застонала. «Вижу, еще добавки просишь. Будет тебе добавка». Очередной удар подбросил вверх скрюченное тело. Потом были еще удары и еще. Девушка оставалась в сознании, глотала кровь, пытаясь закрыться руками от непереносимой боли. Но боль находила ее всюду, снова и снова заставляя переворачиваться сбоку на бок. И в тот момент, когда она уже решила, что это последнее, что она сможет выдержать, Началось самое страшное. «По-хорошему не хотела, сучка, будет тебе по-плохому. Пить она не хотела. Будет тебе пить. Тащи бутылку сюда, Моня». Ника потеряла сознание задолго до того, как лишилась одежды. Вдруг обрушилась черная пустота. В этой пустоте неизвестно откуда появилась мокрая от дождя дорога. Ника пошла по ней, слыша звук своих шагов. И зашла так далеко, что легче было дойти до конца, чем вернуться обратно. «Смотри, красавчик!» Плотный как туман голос пробился к ее сознанию. «Я ее зашил. В зоне я бы ее вытянул, а здесь...» «В таких условиях все это чревато заражением. Да и крови она много потеряла. Мой тебе совет, вези в больницу». «Не довезем, док. Точнее, сначала не донесем. Была бы машина под рукой. И с носилками беда. Живой не донесем». Кто-то положил Нике руку на лоб. «Как она оказалась здесь, в лесу? И до дороги не близко. С той стороны она же не могла прийти». «Скажешь, док, даже не смешно». «Чего уж тут смешного? Я вколю еще обезболивающего. Будем надеяться, организм молодой выкарабкается. Вот твари». Кто-то продолжительно вздохнул. «Если бы, твари. Мне вот кажется, наши, двуногие, поработали». Ника не хотела открывать глаза. Более того, она и жить не хотела. Боль от укола заставила ее содрогнуться всем телом. Неподъемные веки с трудом пропустили свет. На черном фоне дрожали два серых пятна. «Очнулась, крестница!» Мягкий голос обволакивал и успокаивал. «Очнулась. Она все равно угодила в больницу, правда позже. Через несколько дней началось воспаление и поднялась температура. К тому времени она могла самостоятельно передвигаться, давя в горле крик от страшной боли, что разрывало ее пополам». Красавчик в буквальном смысле донес ее до дороги на руках, где уже ждала машина. Ника открыла сонные глаза, еще не понимая, где находится. Сквозь корни вывороченного дерева пробивался слабый свет. Ночь уходила. Тяжелые капли, копившиеся в многочисленных щелях, срывались вниз. Они падали в лужу с таким звуком, что казались не водой, а камнями. Гулкая буль отдавалась в ушах. Не этот ли звук разбудил ее раньше времени? Девушка приподнялась на локте, с надеждой устроиться удобнее и вернуться к прерванному сну. Содранное бедро по-прежнему ныло, и стало ясно, что заснуть будет нелегко. Тут кто-то сдавленно вздохнул, и девушка мгновенно обернулась, еще не поняв, в чем дело, уже тянула за ремень оружие. Макс сидел напротив нее и делал страшные глаза. Ника в ответ удивленно подняла брови, тем самым интересуясь, в чем, собственно говоря, дело. «Слушай», — Макс поднял указательный палец. Ника прислушалась и поначалу не услышала ничего, кроме шума основательно поднадоевшей капели. Но потом до нее дошло протяжный мучительный вздох, какой бывает издает человек от долгой и нестерпимой боли. И звук шагов, тяжелых, медленных, как будто кто-то с натугой вытягивал сапоги из вязкой топи. К тягостным вздохам прибавилось невнятное бормотание. Они с Максом сидели друг напротив друга и не знали, на что решиться. Макс кивнул в сторону грека, спящего крепким сном смертельно уставшего человека. Ника в ответ отрицательно покачала головой. «Не трогай человека, пусть спит». «Так что делать?» Макс вздернул подбородок. «Не знаю». Ника пожала плечами. «Может, обойдется?» Макс почесал в затылке и кивнул на щель между корнями, сквозь которую пробивался робкий свет. «А вот это попробуй», — утвердительно отозвалась она. Пока Макс осторожно, боясь задеть раненую руку, устраивался возле просвета, Ника подтянулась и села, приспособив под спину рюкзак. Будить грека раньше времени не хотелось. Мельком глянув на него, Ника про себя отметила, как съехала на голове повязка, державшаяся только потому, что присохла к ране на затылке. Вчера, после того, как они чудом остались в живых после событий на свалке, Грек проникновенно посмотрел ей в глаза и тихо сказал: «Ты спас меня, сынок. С меня должок, я этого не забуду». Он улыбнулся, и на разбитых губах выступили капли крови. Он так сказал, и спорить Ника не стала. Какой смысл подводить предварительные итоги и выяснять, кто кому и сколько должен? Когда разбуженная взрывами лавина потекла вниз, сметая все на своем пути, когда земля ходила ходуном, как во время землетрясения, когда в воздух поднялась удушливая волна ржавой взвеси, вот тогда Ника и растерялась. Полными ужаса глазами она смотрела на то, как в пыльном мареве колыхалась постоянно меняющая очертания глыба железа. Она сжимала в руках бесполезный автомат и не могла оторвать глаз от текущих рек искореженного металла, где каждый кусок в отдельности легко мог стать ее могилой. Единственное, что полагалось делать в опасных ситуациях, стрелять, как домашняя заготовка, засевшая глубоко в мозгу, оказалась абсолютно бесполезной, и разум молчал. Ника сидела не в силах пошевелиться и ничего не могла с собой поделать. Внутри все застыло, обездвижилось. Перед глазами происходило постоянное движение, и это зрелище действовало на нее как удав на кролика. Разве можно уйти из разваливающегося дома, когда под тобой проваливается пол, а на голову рушится крыша? Девушка ждала смерти. И непременно бы дождалась, если бы не Грек. Он буквально выдернул ее за руку из того безысходного состояния, в которое она успела погрузиться по уши. Прокатившись на животе и ободрав ладони, Ника очнулась. Проводник отпустил ее руку и рванул вперед со всей скоростью, на которую был способен. Его абсолютно не волновало то, что творилось за его спиной. Как постепенно скрывалась за грудой изувеченного железа тропа, как поднимались над свалкой тучи удушливой пыли. Кругом стонало, визжало, скрипело. Грохот стоял неимоверный. Ника мчалась во всю прыть за проводником. Хуже всего было то, что нечем стало дышать. Катастрофически не хватало воздуха. Пыль забивалась в нос, в рот, выворачивала легкие наизнанку. Девушка боялась только одного. Если сейчас начнется кашель, он вполне может стать последним. Впереди замаячили расставленные ворота, и Ника увидела Макса. Он стоял на том самом месте, где она его оставила, бросив напоследок короткое: «Держи выход». У ног его еще двигались останки тех зомби, которых он положил. Левая рука висела плетью вдоль тела, на рукаве расплывалось черное пятно. Он поливал из автомата подползающие к его ногам останки. И только пригнулся, когда рядом съехала с груды и упала какая-то рухлядь, едва его не зацепив. У него были безумные глаза счастливца, только что счастливо избежавшего смерти. Он дрогнул, но не сделал назад ни шага. От радости, что Макс жив, Ника почувствовала прилив сил и рванула вперед, обогнав Грека на подступах к воротам. Возможно, этот рывок спас ей жизнь. Она была рядом с Максом, когда опасно накренилась подвеска легковушки, лежащая сверху на том, что не поддавалось определению, съехала вниз и накрыла Грека с головой. Честно говоря, Ника не чаяла увидеть его живым. Помогая Максу поднимать подвеску, она думала лишь об одном – ни за что не оставит тело проводника гнить на свалке. Некогда было проверять, жив он или мертв. Они с Максом взвалили его на плечи и потащили тяжелое тело прочь от свалки, стремясь убраться как можно дальше. Когда Ника в последний раз оглянулась от огромной горы, еще совсем недавно возвышающейся в центре свалки, не осталось и следа. Ровный слой за редким исключением покрывал поле, и над всем этим завалом висела черная туча неосевшей трухи, потихоньку расползавшаяся во все стороны. Изнывая от смертельной усталости, они дотащили тело Грека до остановки. Там их ждал краб. Спокойный, тихий, не получивший ни единой царапины. С тех пор Ника не могла смотреть ему в глаза. Ее пугал откровенно холодный взгляд, как будто последние капли человечности он растерял, убегая по тропе со свалки при первом же крике проводника назад, нисколько не задумываясь о том, что за спиной остаются, пусть не друзья, не приятели даже, но люди, попутчики, из которых как минимум двое не раз спасли твою жизнь. Теперь в уродстве парня, сросшихся двух пальцах на левой руке, искала она не предмет для невольной жалости. Бог шельму метит. С ее точки зрения эта поговорка как нельзя более подходила для краба. Как только выяснилось, что проводник дышит, Ника осмотрела его. Сначала его голова, залитая кровью, показалась девушке одной сплошной раной. Однако омытая водой из фляги привела к выводу, что не все так плохо. На затылке кровоточила длинная глубокая царапина. Чуть содран волосяной покров. И только. Проводник пришел в себя после того, как ему на голову полилась струя воды. Застонал и открыл глаза. Ника едва успела перевязать ему раны. И на голове, и на руке. Закинув в рот несколько таблеток, грек запил их водой. Потом он дотошно осмотрел огнестрельное ранение у Макса. Заявил, что ничего страшного, пуля прошла на вылет, кость не задета. Залил рану раствором антисептика, перевязал. Отстегнул Максу, еще переживавшему скоропостижное лечение, пару ярко-красных капсул и одну желтую. Велел запить водой. Вся скорая помощь, вместе взятая, заняла от силы минут 15-20 и явилась короткой прелюдией к последующей гонке. Тучи поднятой пыли постепенно подбирались к автобусной остановке. Но не они были причиной того, что проводник погнал их дальше. «Если у вас, салаги, сложилось обманчивое чувство, что все позади, то я вас чуток расстрою», — начал он, избегая смотреть крабу в глаза. Во всяком случае, так показалось Нике. «Не факт, что контролера накрыло вместе со всеми его бойцами». Его могло там и не быть. «Как это?» – удивился еще сморщенный от боли Макс. «Я сам видел на тропе огромного человека. По крайней мере, так его нарисовали в пособии. Книжка у тебя с собой?» – не удержался от сарказма грек. «Нет», – растерялся Макс, – «дома оставил. Вернее, там, за кордоном. Вот и будешь дома с ней развлекаться. А пока командую я...» Нике показалось, что краб позволил себе короткий смешок. Один такой докомандовался. Или так было на самом деле? Грек, судя по всему, странный звук тоже растолковал не в пользу краба. «Смешно?» – тихо поинтересовался он. «Ты у нас, краб, самый свежий. Так что Макса разгрузи, его рюкзак на тебе. Бери в зубы и дуй вперед. У меня и свой тяжелый». «Я тоже ногу повредил, когда...» — попробовал возразить краб. «Когда что, краб? Когда все бежали оттуда?» «Договорились», — кивнул грек. «Остаешься здесь прикрывать отход отряда. Мало ли контролеру вяжется. Стрелять на поражение. Минут через 30 дуй туда», — он махнул рукой вправо. «Видишь расщелину в камнях?» «Я понесу рюкзак», — сквозь зубы сказал краб. «Добро!» Грек повернулся и, хромая, двинулся вдоль шоссе. «Макс за мной, потом краб. Очкарик, держи спину!» Бросил он через плечо. Хорошо, что ей досталось идти замыкающей. Она не стала жаловаться, но, добираясь до Грека на свалке, скатилась по куче ржавого хлама. Приземление тоже не назовешь удачным. Она ободрала бедро и ударила колено. Правая нога болела нещадно. Пока никто не видел, можно было хромать в волю. То был нерешительный бросок, то был бой не на жизнь, а на смерть. О каком таком «держи спину» могла идти речь, если через пару километров девушка вообще перестала понимать, где находится? Впереди расплывалась спина краба, сгибавшегося под тяжестью двух рюкзаков, и своего, и Макса. В ушах стоял отзвук того грохота, что преследовал ее на протяжении многих километров. Ремень от автомата натирал плечо. Рюкзак с каждым шагом становился все тяжелее. Ника собрала все силы, чтобы не упасть навзничь, хотя бы на миг избавляясь от непосильной тяжести. Как сомнамбула, она тащилась вперед, подчинив себя жесткому ритму. Два шага – вдох, два шага – выдох. Кроме этих вздохов больше не существовало ничего. Пропала зона, исчезла трава под ногами. Почерневшее небо, освободившееся от туч, обрушилось сверху, и перед глазами замерцали далекие звезды. Ника пропустила тот момент, когда проводник скомандовал привал. Она продолжала идти вперед, уже не имея перед собой ориентира в виде спины краба. Ее поймал за рукав Макс, легче всех, несмотря на ранение, перенесший дорогу. «Очкарик, пришли!» – услышала она. Но только рывок за рукав остановил ее. Девушка рухнула на колени и едва не вскочила вновь. Острая боль в колене пронзила тело. Они устроились на ночевку в тесной пещере, образованной вывороченным деревом, раскинувшим узловатые корни наподобие шатра. Ника не уловила, чья очередь дежурить и кто следует потом. Вытянув лишенное подвижности одеревеневшее тело под сенью корней, она забылась тяжелым сном. Разбудил ее то ли Макс, то ли звук падающих капель. Так или иначе, она сидела, перенеся тяжесть на левую ногу, вслушивалась в звук далеких пока шагов и ждала, что скажет Макс после того, как отложит бинокль. Пока он разглядывал серую пелену тумана, поднимающегося с болот, Ника ощупала больную ногу. Колено не опухло, и она с облегчением перевела дух. Бедро болело так, что к нему невозможно было прикоснуться, но это пугало меньше. Макс оторвался, наконец, от разглядывания и посмотрел на Нику. «Зомби или убогий?» – по губам прочитала девушка. От сонного состояния не осталось и следа. Вчерашний случай отбил у нее охоту относиться к зомби как к страшным, но безобидным мертвецам. Так во всяком случае выходило по рассказам красавчика. Ника поднесла часы к глазам и никак не могла взять в толк, что означает 6:30. Ее очередь караулить или время будить грека. Она подняла глаза на Макса, надеясь получить ответ, но тот задумчиво разглядывал спящего проводника. Точнее, его затылок, на котором белела повязка. Будто почувствовав его взгляд, заворочился грек. Он шумно вздохнул и повернулся лицом. Увидев их напряженные лица, он вскинул голову. «Там!» – Макс ткнул пальцем в сторону болота. «Не знаю», – отложив бинокль, вскоре сказал грек. «Зомби или убогий? Не разобрать. Лучше бы зомби, конечно». «Почему?» Как всегда, Макс первым задал вопрос, который вертелся у нее на языке. «Ты так и не понял, сынок? А в пособии что про это сказано?» «Там много чего написано. И зомби, и убогие опасны, когда проявляют агрессию». «В точку, с одной лишь разницей, что убогого убивать западло. Тут ты прав. И еще, убогие очень привязчивы, и отвязаться от них практически невозможно». «Так они и выходят с зоны, увязавшись за сталкерами?» «Часто, но не всегда. Иногда бывает, что расстреливают своих поводырей и бродят себе дальше. А есть и сталкеры, которые специально ходят в зону за тем, чтобы выводить убогих». «А как же приступы агрессии?» «Не могу ответить тебе на этот вопрос, сынок. Мы можем пройти рядом с убогим, и он нас не заметит. А можем поговорить, и он пойдет за нами». «А можем и без разговоров получить очередь в живот». «Или в спину», – вставил вдруг краб, давно прислушивающийся к разговору. «Поговорить захотелось, краб», – обрадовался проводник. «Полчаса на то, чтобы перекусить и сменить повязки. Ты точно в порядке, очкарик?» – спросил грек, заметив, как Ника поморщилась, неудачно поджав ногу. «Я в порядке», – ответила она. Спустя полчаса... Они, растянувшись гуськом, двинулись в путь. На этот раз грек поставил замыкающим Макса, сам пошел первым. Он натянул сверху на бинты вязаную шапку, чтобы не так бросались в глаза. «Видишь вешки, сынок?» Проводник показал ей идущий следом ряд вбитых в туман колышков. «Вот по ним и иди. Но помни, это только пометки, чтобы не угодить в трясину. Обычную трясину, сынок. Все, что касается аномалий, это отдельный разговор». «И все-таки», — полез в бутылку Макс, — «хотя бы приблизительно, чего бояться?» «Тебе, Макс, нужно бояться всего, но первоочередная задача — обойти убогого без проблем. Твое дело — назад оглядываться почаще. Увидишь, что он вскинул автомат, стреляй первым. Задача ясна?» «Предельно ясна». «Отлично. Смотри-ка, Макс, ты схватываешь на лету. Это еще уметь надо. И не забывай ногами шевелить и задницей двигать». Макс что-то пробурчал себе под нос. По всей видимости, нечто оскорбительное для проводника. Однако этот выпад остался тайной для всех, исключая его самого. Убогого, так назвал его сознанием дела грек, удалось миновать без проблем. Широкоплечий мужчина в поношенном комбинезоне с отсутствующим взглядом глубоко посаженных глаз и трясущимися губами не обратил на них внимания. Тяжелые ботинки месили грязь. Он глубоко вздыхал, ходил кругами, глядя себе под ноги, словно пытался отыскать что-то потерянное. Ника шла за греком, погружая ноги в туман. Каждый раз она испытывала неприятные ощущения. Ей казалось, что там внизу ничего нет, кроме плотного серого дыма, что еще шаг, и она провалится в пустоту. Как ухитрялся грек находить дорогу там, где не было ни неба, ни земли, осталось для девушки загадкой. Однако они продвигались вперед, и каждую вешку, выплывающую из тумана, Ника принимала как подарок. Болото пульсировало. Время от времени из плотного дымного облака выбрасывались белесые протуберанцы и медленно таяли без следа. Купол неба, накрывший болото, уступал по насыщенности светом туману, стелющемуся под ногами. Серый цвет бледнел. Казалось, солнце переместилось под землю и теперь светит оттуда, пытаясь пробить плотный туман. Сколько времени продолжался бесконечный переход в никуда, она не знала. Ничто вокруг не менялось, и часы, как решила девушка, нещадно врали. Даже вешки, удивительно одинаковые, создавали впечатление замкнутого круга. Ника не сдержала вздоха облегчения, стоило ей увидеть поднятую руку проводника. Только тогда девушка выглянула у него из-за спины. До этого она в прямом смысле шла след в след, ступая в дырки, оставленные его ботинками и еще не успевшие затянуться. Туман раздвинулся. Посреди болота вырос сравнительно сухой остров, покрытый пучками остролистой осоки и стволами тонких деревьев, лишенных листвы. «Привал!» — негромко скомандовал грек и первым опустился на траву. Ника не заставила просить себя дважды. Она села, вытянув вперед ноги. Ныло бедро. Теперь после трехчасового перехода давала о себе знать и колено. «Не понимаю». Макс прожевал кусок галеты и запил водой. «Объясни мне, грек, почему нагоняют столько страху по поводу этих болот? Сколько идем, и никаких аномалий. Ни этого, как его, батута. Я имею в виду противоположность гравиконцентрату, когда исчезает сила тяжести. Ни каруселей, ни мышеловок». От неожиданности Ника вздрогнула и уставилась на Макса. Он продолжал обычную болтовню, ни на кого не обращая внимания. Складывалось впечатление, что и в ответах он особенно не нуждался, а говорил ради того, чтобы лишний раз послушать, как звучат его мысли вслух. Если бы грек страдал таким же недержанием речи, то при его опыте весь поход в зону превратился бы в одну нескончаемую лекцию, хоть познавательную, в отличие от... «Не каркай!» Запоздало отмахнулся проводник. Первым делом он открыл аптечку, забросил в рот несколько таблеток и запил водой. «Я не каркаю», — обиделся Макс. «Просто интересно самому сделать вывод, а не принимать на веру все эти сталкерские басни. В принципе, если подвести первые итоги, что мы имеем? Да, в зоне есть аномалии. Гравиконцентраты, вакуумные ямы, «Не отрицаю. Откуда что взялось, отдельный вопрос. Что мы имеем дальше? Та деревня с изуродованными телами, в которой якобы водятся кровососы? Не знаю, не видел. То, что там случилось, вполне может быть делом рук обыкновенных бандитов. Или тех же убогих, например, окончательно сошедших с ума. Контролер? Да. Я видел огромного человека с белым изуродованным лицом. Вполне возможно, мутанта. Но относительно всех этих свойств, которыми он обладает, мне сказать нечего. Теперь, что касается зомби. С давних пор подобные случаи пытаются обосновать с научной позиции. Вполне возможно, лет через 10 ученые объяснят, что за энергия позволяет мертвецам осуществлять чисто двигательные функции. «Хороший парень Макс», — думала девушка. Наверняка она не смогла бы болтать, будь у нее прострелена рука. Возможно, именно болтовней он пытается заглушить боль. Вон, левую руку никак не может устроить. Болит, конечно. Вчера у свалки, пока ждали грека, отлучившегося на разведку, они разговорились. Впрочем, разговорился скорее Макс, она молчала. Интересный парень, университет закончил. Ника, правда, так и не догадалась спросить название. Да и какое это имело значение, если завтра, максимум послезавтра, они расстанутся, и каждый пойдет своей дорогой. Ни капли сожаления по этому поводу Ника не испытывала. Кто знает, может и доведется им встретиться. Грек, как бы много на себя не брал, отличный мужик. Чем-то напоминал военрука. Тот тоже строил из себя строгого и принципиального. А когда она пришла прощаться, руки у него дрожали от волнения. Макс тоже ничего. Сюда вот пришел, хочет книжку правдивую про зону написать. Вчера проговорился, и название, дескать, у него есть. «Зона. Урок выживания». Теперь, когда она узнала его чуть ближе, ей вполне верилось, что он доведет свою идею до конца. С его-то феноменальным упрямством и хорошо подвешенным языком. Что же касалось краба, Нике не хотелось бы строить из себя предсказательницу, но, скорее всего, парню не пережить этой экскурсии. Что-то нехорошее мелькает в глазах у проводника, когда он смотрит на краба. Краб – подлец и трус. Никто не спорит, но отдавать его на заклание в качестве жертвы, во всяком случае, не ей решать. Красавчик не раз рассказывал ей страшные истории о том, для чего иные проводники берут с собой новичков. Еще вчера Ника не взялась бы точно утверждать, что участь отмычки уготована именно крабу. Почему, например, не Максу или не ей? Сегодня ей хотелось верить, что грек умеет быть благодарным. Очень хотелось. Макс продолжал свой негромкий монолог. Его давно никто не слушал. Проводник отдыхал, прислонившись головой к дереву. Краб молчал, уставившись в одну точку. «Заткнись!» – внезапно прошипел грек, и Макс оборвал себя на полуслове. Ника прислушалась. Неясный звук, задушенный туманом, долетел до нее. Он ничем не напоминал те ахи и вздохи, которые она слышала утром. Спустя минут 15 трудно поддающийся определению шум оформился в нечто вполне узнаваемое. Четкие размеренные шаги приближались. Уверенные, как будто идущий имел перед собой цель и двигался к ней, не сбиваясь с темпа. «Догнал-таки, и с пути не сбился», — с досадой проворчал грек и взял в руки оружие. «Думаешь, тот убогий?» — прошептал Макс. Проводник не снизошел до ответа. «Береженого и зона сбережет», — тихо сказал грек. «Макс, в кусты живо, очкарик, возьми левее. Ты, краб». Он не успел закончить. «И не вздумай начать стрельбу. Слышишь? Свои». Пробившись сквозь плотный туман, слова долетели до острова. Грек, не скрывая облегчения, улыбнулся. «Что я могу еще сказать?» — негромко отозвался проводник. «Ты, как всегда, вовремя, док». Прошло еще несколько томительных минут, прежде чем из тумана выступил высокий человек. Длинный плащ скрывал фигуру, а капюшон — лицо. Ника ухитрилась разглядеть лишь глаза, когда док подавал проводнику руку для приветствия. Словно для того, чтобы девушка не мучилась, док сбросил капюшон. Узкое худощавое лицо с длинными волосами, зачесанными назад. Прямой нос, упрямо сжатые губы, окруженные усами и бородой, выступающий клином. Не стар и не молод, около 40, может, чуть больше. Только набрякшие красноватые веки выдают смертельно усталого человека. Ника никогда не видела его воочию, но узнала сразу. Трудно было спутать этот низко поставленный голос. Да и прозвище «Док» единственное в своем роде. Пожалуй, и сам доктор тоже личность известная и легендарная в зоне. Именно он, как говорил красавчик, после того случая накладывал ей швы на свежую рану. При мысли о том, что док знает ее не с той стороны, с какой бы хотелось, краска бросилась Нике в лицо. Достаточно было ему показать на нее пальцем, и еще неизвестно, как поведут себя ее спутники. Оставалось надеяться на то, что у дока пациентов за год сменился целый воз и маленькая тележка, и он вряд ли помнит ее в лицо. Вполне возможно, что как раз на лицо, как на не представляющую опасности для жизни деталь, он и не обратил внимания. Особенно если учесть тот факт, что и разбито оно было до неузнаваемости. «Рад видеть тебя, Грег, живым!» Док окинул оценивающим взглядом выглядывающую из-под шапки повязку на голове проводника. Вскользь глянул на Макса. Несколько задержался, рассматривая краба. И вдруг решительно и надолго остановился на ее лице. Широкие брови сошлись у переносицы. «Все», — решила Ника, — «сейчас начнется канитель. Женщина в зоне, как можно? На святое покусилась. Вот от кого оказывается все несчастья. Гнать ее отсюда, пусть сама выбирается, обманщица подлая». Девушка внутренне собралась, ожидая последующего скандала. Однако док, если и узнал ее, выдавать не торопился. «Новички», — утвердительно сказал он. «Да, док, вторые сутки идем, истрепались в дороге. Вчера на свалке мы малость того», — развел руками Грег. «Контролер со своими ребятками чуть нас не угробил». «Нет больше прежней свалки». Док между делом усадил проводника на землю и занялся повязкой. «От кордона иду. Грохот такой стоял, что я подумал, землетрясение началось. Раньше гора на свалке издалека видна была, теперь все ровным слоем лежит. Рана пустяковая, Грег, царапина. И швов не надо, края сами сошлись. Счастливо отделался, считай». Док обновил повязку на руке Грека, потом профессионально быстро наложил новую на голове. И в отличие от той, над которой трудилась Ника, она не съехала тут же на уши. Затем доктор занялся Максом, не сводившим с него восхищенного взгляда. Пока док ощупывал рану, пока доставал из рюкзака шприц-тюбик, Макс терпеливо молчал. Он ждал повода, чтобы начать разговор, но так и не дождался. Док занимался своим делом, ни на кого не обращая внимания. Как только на плече парня забелела новая повязка, он не сдержался. «Док, я очень рад нашему знакомству. Я так много о вас слышал». «Не могу сказать, что взаимно», — одними губами улыбнулся док и снова бросил на Нику настороженный взгляд. «Видите ли, док, мне бы хотелось узнать о зоне больше, и разговор с вами многое бы прояснил. Даже не знаю, чем вам помочь, молодой человек». «Вы не знаете. Мне бы хотелось разобраться самому, где правда, а где ложь. Вот, например, говорят, что вы живете здесь, в зоне, постоянно». «Почти. Иногда выбираюсь за кордон, но редко». «Док, а правда, что вы никому в помощи не отказываете? Даже тварям, порождением зоны?» «Все твари одинаковы. Там, за кордоном, к примеру, люди начинают охоту на волков. И их мало интересует тот факт, что те думают по этому поводу. Здесь кровососы охотятся на людей, и поверьте мне на слово, их также не интересует ваше мнение по этому поводу». «То есть, док», — опешил Макс, — «если я вас правильно понял, вы считаете зону их территорией?» «В какой-то мере да», — пожал плечами док. А тех же кровососов вы считаете, как поточнее выразиться, разумными существами? Разумными? Безусловно, только это иная категория разума. Я не понимаю вас, док. Что же тут непонятного? Все существа зоны не инопланетяне, а наши мутировавшие организмы. Пусть нам не до конца понятна природа мутаций, но это наша проблема, согласитесь. Под водой живут акулы, это никого не удивляет. Так сложилась эволюция. Ледниковый период уничтожил одни виды и породил другие. Вот и считайте зону своего рода новым ледниковым периодом. Вот представьте, однажды вы встали рано поутру и неожиданно обнаружили в себе необычные способности. Например, способность управлять людьми как куклами. Да и не только людьми. Ни гипноз, нет, нечто принципиально иное. Управлять как творец, как вершитель. Самое малое, вы почувствуете себя выше людей. Самое большее, через некоторое время в вас не останется ничего человеческого. «В любом случае, — нахмурился Макс, — людей жрать не стану. Как знать, молодой человек, как знать. За любые вновь приобретенные способности следует расплачиваться. Когда-то очень давно я читал один фантастический рассказ. Не помню, какого автора. Один человек, влюбленный в женщину, заключил с дьяволом договор. В обмен на душу он получает свою женщину». Человек долго оговаривал условия, очень боялся, что дьявол его обманет. И, наконец, сошлись на том, что женщина, точно такая же, как на фотографии, без всяких изъянов, будет всецело и полностью принадлежать человеку, и душой, и телом. Еще терзаясь сомнениями, человек приходит к себе домой и видит, на кровати сидит женщина, та самая, за которую он продал душу. Один в один, как на фотографии. И такого же роста, сантиметров 10, не больше. К чему это я? Будь осторожнее со своими желаниями. Если и исполнятся, не будут ли так же далеки от задуманного, как небо и земля? А второго шанса, как известно... И кто же, по-вашему, этот исполнитель желаний? Откуда мне знать? Могу только предполагать. Если возможны такие мутации, как режим стелс у кровососа или умение полностью подчинять себе, как у контролера, то наверняка есть и кто-то или что-то в значительном масштабе. В масштабе всей зоны, к примеру. Бог? Дьявол? Инопланетяне? Нет, молодой человек. Если хотите знать мое мнение, все гораздо прозаичней. А вот один мой друг, раз уж заговорили о фантастике, утверждает, заметьте, док, всерьез утверждает, что каждая аномалия – это окно в иной мир. А зона своего рода музей, кунсткамера, где выставлены все образцы, чтобы далеко не ходить. Ну уж тогда не окно, а скорее замочная скважина. Сути не меняет, док, человечество рвется в космос, а в зоне, так сказать, выездной зоопарк, прямо на дому. Забавная мысль. Интересно было пообщаться, молодой человек. Однако мне пора, работы много. Он обернулся и вперил в Нику тяжелый взгляд. А вы, молодой человек, не получили повреждений на свалке? Ника решила, что он обратился к ней только за тем, чтобы услышать ее голос. Потому что доктора одолевали сомнения. Менее всего ей хотелось их развеивать. Лучший выход для нее, если бы каждый остался при своем. Док при сомнениях, она с попутчиками. Неизвестно, как поведет себя Грек, разгадав ее тайну. А с болота ей самостоятельно не выйти. Тут ни карта, ни везение не поможет. Вот почему она долго молчала, готовясь ответить максимально низким голосом, на который была способна. Ее выручил Грек. «С ним все в порядке, док». «Парень вчера спас мне жизнь». «Да? Это замечательно. Что же?» Вздохнул док и поднялся. «Пора мне. Как зовут твоего спасителя, чтобы знать, на кого в зоне можно положиться?» «А, спаситель, может, сам назовешься?» «Очкарик он», — не выдержал Макс, для которого подоплека неожиданных вопросов так и осталась неизвестной. Он просто не мог смириться с тем, что его исключили из разговора. Доктор окинул девушку на прощание долгим взглядом, кивнул и исчез. Туман сомкнулся за его спиной, а у Ники словно камень с души свалился.